Глава 8. Когда Стеффи Прокоп вернулась домой, ее уже нетерпеливо поджидал Станислав Демба. «Здравствуй», — сказала она. «Ты ждешь уже давно?» «С 12 часов». «Я не виновата, что опоздала раньше, чем в 12 невозможно уйти из конторы. И потом еще 10 минут уходит на то, чтобы смыть пятна с рук от чернильной ленты. Но теперь я свободна почти до 3 часов». Она торопливо сняла шляпу и кофточку, а также густую вуаль, которую всегда надевала, выходя на улицу, затем подвязалась передником и сняла шляпу Дембы. «Ну, ты не снимешь пальто?» — спросила она. Демба все еще был в своей накидке. Он покачал головой. «Нет, мне холодно». «Холодно? Да что ты! Сегодня можно открыть все окна настежь. Меня знобит», — сказал Демба. «Я болен. У меня, вероятно, жар». «Бедный Стани», — сказала Стеффи тем сердобольно жалобным тоном, которым утешают детей, когда они, играя, падают и делают себе больно. «Бедный Стани, он болен, у него жар, бедненький». Потом она переменила тон и спросила: «Ты ведь пообедаешь с нами?» Демба покачала отрицательно головою. Она открыла дверь в соседнюю комнату и крикнула: «Мама, господин Демба будет с нами обедать!» «Нет!» — закричал Демба, порывисто и почти взволнованно. — Что тебе в голову взбрело? — У нас клёцки сегодня, — сказала поощрительно Стеффи Прокоп. — Нет, спасибо, я не могу. — Ну, видно, ты в самом деле болен. Теперь я тебе верю, Стани, — рассмеялась Стеффи. — Обычно у тебя всегда хороший аппетит. Погоди-ка, я сейчас посмотрю. Она просунула руку под пелерину Дембы, чтобы пощупать его пульс, но руку его не сразу нашла. А в следующий миг ощутила такой толчок, что отшатнулась на 2 шага и должна была схватиться за комод, чтобы не упасть. Демба вскочил и стоял перед ней белый как мел и в полном исступлении. «Откуда ты знаешь?» — прошипел он, глядя с яростью на Стеффи. «Кто тебя открыл? Что?» «Что открыл? Отчего ты толкнул меня? Что с тобой? Стани!» Демба неуверенно глядел на девушку, тяжело дышал и не говорил ни слова. «Я хотела пощупать твой пульс», — жалобно сказала Стеффи Прокоп. «Что? Пульс хотела пощупать, а ты меня толкнул». «Вот что. Пульс». Станислав Демба медленно сел. «Тогда все в порядке. Я думал...» «Что? Что ты думал?» «Ничего. Ты ведь видишь, я болен».